Глава третья. Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними, но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. Кругом их незаметно было никакого жилья, кроме пустых сараев и небольших рыбачьих хижин без дворов, по-видимому, также необитаемых. Проехав с версту по берегу реки, путешественники увидели, наконец, избу, перед которую стояло человек 20 рыбаков. Все они смотрели с большим вниманием на противоположный берег. «Глянь-ка, боярин, — сказал Алексей, — вон там у пристани не как человек идет по реке. Так и есть. Ах, батюшки светы, кого это нелегкая понесла? Смотри, смотри! Ну, поминай, как звали. В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов 20 от противоположного берега, провалился сквозь лед и утонул в виду множества любопытных, которые толпились на переправе. «Ах, боже мой! — вскричал Юрий. — Зачем пускают этот народ? А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит, где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать». Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них, седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохожий не мог бы утонуть, если б был легче на ногу. «Да, ребята, — говорил он, — все дело в сноровке, а то как не перейти? Льдины толстые, хоть кого подымут». «Эх, Пахом Кондратич, — возразил один молодой рыбак, — какая теперь ходьба? Разве, прости господи, какой не есть полоумный сунется?» «Эх вы, молокососы, — сказал седой старик, покачивая головою, — не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходят по льдинам. У нас бывало это плевое дело. Да правду матку сказать, и народ-то не тот был». «Что ты, дедушка, больно расхвастался? — перервал Кирша. — Неужели-то на Святой Руси все молодцы повывелись?» «Нет, господин проезжий, — отвечал старик, махнув рукою, — не видать мне таких удальцов, какие бывали в старину. Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас выискался бы охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку. А теперь, небось, дожидайтесь. Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкою?» «Я», — сказал один широкоплечий крестьянин. «Ай да молодец! — вскричал Кирша. — Постой-ка! Да ты не как крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк. А ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине?» «Ну да. Как ты сюда попал?» «Да так, горе взяло. Житья не было от приказчика. Взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем, и ну придираться. За все про все отвечай, Хомяк, мочушки не стало. До нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную. Вот я помолился святым угодникам, да и тягу из села. А сирот Господь Бог не покинет». «Послушай, молодец, — сказал Юрий, — я не хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу?» «А почему нет, боярин?» «Смелым Бог владеет. Авось перейду. А если ты утонешь?» «Что на роду написано, того не миновать. Дайте-ка мне багор». «На, молодец!» — сказал седой рыбак. «Да полно! За свое ли дело берешься?» «Авось, Бог милостив!» «Нет, я не допущу тебя!» — вскричал Юрий. «Ойли!» «Так лови ж меня, боярин!» — сказал хомяк, перепрыгнув через закраину. «Держись правей!» — закричал седой рыбак. «Вот так!» «Эй, смотри, не становись на эту льдину, не сдержит!» «Ай да, парень, хорошо, хорошо! Отталкивайся живей! Багром-то, брат, багром! Не туда, не туда! Постой!» «Ну, сбился! Не быть пути!» «Ах ты!» — вскричал Алексей. «Сорвался! Упал в воду! Ах, батюшки! Тонет сердешный!» «Но, ребята, — сказал старик, — не правду ли я говорил? Что нынче за народ? Ни силы, ни проворства! Смотрите, как ключ ко дну пошел!» «Вынырнул! — закричал Кирша. — Не робей, товарищ, не робей!» «Что толку, что вынырнул? — возразил седой рыбак. — Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки, так смелостью не возьмешь. «Кондратич! Кондратич!» — закричал один из молодых рыбаков. «Глядь-ка! Справился!» И впрямь справился. «Смотри, пожалуй!» «Эва, как пошел!» — продолжал молодой парень. «Со льдины на льдину! Ну, хват, детина!» «А что ты думаешь? Дойдет! Точно дойдет!» «Бог весть!» — сказал старик, покачивая головою. «Вишь, какой торопыга! Словно по полю бежит! Смотри! Вплавь пошел! Дело, дело! Лихо, молодец! Знатно! Вот это по-нашенски!» Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил усилия, перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже, и, наконец, борясь ежеминутно с смертью, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, оборотясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощанник отчалил от берега и, пристав к тому месту, где дожидались проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностью на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа, но его уже не было на пристани. Заплатя щедрую рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея. Чтоб подняться на гору, Милославский должен был проехать мимо Благовещенского монастыря, при подошве которого соединяется Ока с Волгою. Приостановясь на минуту, чтоб полюбоваться прелестным местоположением этой древней обители, он заметил полуодетого нищего, который на песчаной косе, против самых монастырских ворот, играл с детьми и, казалось, забавлялся не менее их. Увидев проезжих, нищий сделал несколько прыжков, от которых все ребятишки померли со смеху и, подбежав к Юрию, закричал: «Здравствуй, Дмитрич! А, Митя, ты здесь? Когда ты успел? Эка дива! Шел-шел, да и пришел. Завтра, брат, здесь пир во весь мир, так я торопился. Какой пир? А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердешный. Для всех будет праздник, а для тебя будни. Как так, Митя? Разве я не православный? Вот то-то, то и горе, Дмитрич. Ты, чай, справляешь праздники по московским святцам. Я тебя не понимаю. Мало ли чего ты не понимаешь. Сам виноват. Не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться. А у кого ты пристанешь, Дмитрич? У боярина Истомы Туренина. Ай да хват! Смотри, пожалуй, из огня да в полымя. Ну, Дмитрич, держи ухо востро. Ты, чай, знаешь, где сказано? Будьте мудрее, яко змии, и цели, яко голубие. Смотри, не поддавайся. Андрюшка Туренин умен. Поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку, другую. А как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким. Да каково-то с похмелья будет. Станешь каяться да поздно. Спасибо, Митя. Я не забуду твоих советов, но мне пора. С Богом, голубчик, ступай. Да слушай, молодец, как будешь у Сергия, так и помолись из-за меня. Смотри, не забудь. Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками, а Милославский, поднявшись в гору, въехал ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низки и некрасиво построены. В небольшой передней комнате встретился Юрию опрятно одетый слуга, и когда Милославский сказал ему свое имя, то, попросив его пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину. Двери через минуту отворились, и хозяин с распростертыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю. «Милости просим, Юрий Дмитриевич!» — воскликнул он, обнимая Милославского. «Добро пожаловать! Но мог ли я ожидать такой радости? Сын друга моего! Милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках моих! Милославский у меня в дому! Ах, мой родимый! Как же ты вырос! Каким стал молодцом! Эй, Пармен, Никанор, накрывайте на стол, накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей, да принесите сюда бутылочку имбирного меда. Садись, мой ясный сокол, садись, мой красавец, как две капли воды вылитый батюшка. Дай Бог ему царство небесное. Кабы ты знал, Юрий Дмитриевич, как мы были с ним дружны. Не погневайся, Андрей Никитич. Я что-то не помню. Да как тебе и помнить? Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с твоим батюшкою. Тот-то был столбовой русский боярин. Терпеть не мог поляков. Бывало, как схватится с кривым Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси. Не то бы было, если б он еще здравствовал. Не пировать бы иноверцам на Святой Руси. Эх! Как подумаю, да чего ж мы дожили, Юрий Дмитриевич? Примолвил боярин, утирая текущие из глаз слезы. Так сердце кровью и обливается. Прогневили мы грешные Господа Бога. Юрий не мог опомниться от удивления. Он не сомневался, что найдет в приятеле Шалонского, посидевшего в делах хитрого старика, всей душой привязанного к полякам. а вместо того видел перед собою человека лет 50 с самой привлекательной наружностью и с таким простодушным и откровенным лицом, что, казалось, вся душа его была на языке и, как в чистом зеркале, изображалась в его ясных взорах, исполненных добросердечия и чувствительности. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем другой боярин, Истома Туренин, но хозяин, не дав ему времени сделать этот вопрос, продолжал: «Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитриевич. Уж верно, недаром к нам пожаловал. Правду сказать, здесь только православные и остались. Кабы не Нижний Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела. Помоги вам, Господь!» «Да, Андрей Никитич, — отвечал Юрий, — я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский». «Приятель твой, пан Гонсевский? — вскричал Истома, вскочив со скамьи. — А вчера я ночевал у боярина Кручины Шалонского. — У Тимофея Федоровича. — И ты, Юрий Дмитриевич Милославский? — Да, боярин. — Я привез к тебе от Шалонского грамоту». «Тише! Бога ради, тише! — прошептал Истома, поглядывая с робостью вокруг себя. — Вот что! Так ты из наших? Ну что, Юрий Дмитриевич, идет ли сюда из Москвы войско? Размечут ли по бревну этот крамольный городишко? Перевешают ли всех зачинщиков? Зароют ли живого в землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухорукова? Давнуть, так давнуть порядком, — примолвил он шепотом. — Да, Юрий Дмитриевич, так, чтоб и правнуки-то дрожкой дрожали. Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова от удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а непостижимая перемена всей его наружности. В одно мгновение не осталось на лице его и следов того простодушия и доброты, которые сначала пленили Милославского. Все черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу, он с таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан своих, что Юрий, отступив несколько шагов назад, готов был оградить себя крестным знамением. И подлинно этот взор, который за минуту до того обворожал своим добродушием и вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд Василиска, напоминал так живо соблазнителя, что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы: «Да воскреснет Бог и расточатся в разе его». Меж тем хозяин продолжал делать ему вопрос за вопросом и, наконец, потеряв терпение, вскричал: «Да отвечай же, Юрий Дмитриевич! Что ты на меня так уставился?» «Я не могу надивиться, боярин. После первых речей твоих то-то молодость, молодость. Да неужели ты думаешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского, так как же я мог говорить иначе? Но тише. Вот несут мед. Подай сюда, Никанор, — продолжал он, обращаясь к служителю. — Ну-ка, Юрий Дмитриевич, выпьем за здравие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших поляков. Услышь, Господи, грешные молитвы раба твоего, — примолвил Истома, устремив к небесам глаза свои, выражающие душевное смирение и усердную молитву. — Оставь кувшин здесь и ступай вон,